Глава 21. Милена. После первых дней, наполненных спорами, перетирками, придирками и нашими поцелуями, установилось странное перемирие. И все потому, что Мурадович безжалостно порезал мое и без того порезанное для него расписание. Еще и у Маргариты дети, и она в том числе слегли с ветрянкой. А босс, оказывается, ею не болел, вот мы и переместились в офис. Этот гад даже для маски шестичасовой выделил время через неделю. Он что, меня проверял на уровень вредительства? Милена Васильевна, капсулы ваши сегодня чуть позже нанесем. Сейчас у меня видеозвонок. И Саид свалил с планшетом в кабинет. Признаться, я была только рада, так как весь день простоял на ногах по видеосвязи, изучая работу аппаратов с одним из коллег. Это тоже Мурадович организовал. И теперь я так устала, что решила позаниматься спортом. Бассейн тут тоже был. Но зная мою везучесть, я наверняка упаду там не в воду, а верхом на своего пациента. Непременно без купальника. Поэтому я просто натянула леггинсы и со спокойной душой пошла в зал. Ставила наушники и залезла на дорожку. Уж тут никто не подстроится. Побежала. Спорт давно стал чем-то рутинным. Тем, что мне очень нравилось делать на автомате и с помощью чего отдыхать. Потому что других способов расслабиться у меня и вовсе не было. Друзей нет, подруг нет, а работой тоже все время не заполнишь. Сутки напролет не пойдут на пользу ни одному занятию. Так уж вышло. Поэтому бег стал неотъемлемой частью моей жизни. Бег и тяжелая музыка. Поэтому после небольшого перерыва все пошло как по маслу. Точнее, по дорожке. Тут она была качественная, профессиональная и реально крутая. Я кайфанула. В какой-то момент я поняла, что хватит. Остановилась и оглянулась. Никого. Ну и отлично. Отработан 80-го уровня, видно, решил уработаться окончательно. Его дело. Я всю неделю ходила за ним и пыталась остановить этот локомотив по имени Саид Мурадович. В честь него ледоколы должны называть. Невозможный мужчина. Пошла себе спокойно на выход, и тут краем глаза заметила ее. Сауну. Ой-ё. Опасно, Колос, Милена Васильевна. Ой, как опасно. Тем не менее, я спортом неделю не занималась. Завтра к вечеру тело обещало мне далеко не сладкую месть. В конце концов, я же могу не раздеваться. Не обязательно совершенно, чтобы я там сидела голой или в одном полотенчике. Была не была. В общем, пошла я в сауну. На удивление она работала, что не вызвало у меня подозрений. Вот сразу видно, что не жила богато, не стоило и начинать. Как это мне в голову не пришло, что работающая сауна — это не есть хорошо? Короче, зашла я в нее, села. Приятное тепло сразу же меня обволокло, согрело, и я уже через пару минут поняла, что леггинсы сейчас ко мне намертво прилипнут. Чувство было отвратительное. Ладно, была не была. Сняла штаны. В спортивном топе и трусах было еще куда ни шло. Не считая того, что все оно намокло, да и я покрылась испариной. Но как же хорошо. Сейчас в душ и баиньки. Ну, то есть масочки шефу наносить. Меня так разморило, что я прилегла. Засыпать в сауне нельзя, так что я держалась из последних сил. Еще парочка минуточек, и тогда все. Короче, сама накосячила. Потому что когда я услышала звук открывающейся двери, то заторможенная реакция поставила под удар все мои мысли. Тем более, что сауна была вся в пару, а я, судя по всему, слилась с лавкой. Иначе как объяснить тот факт, что перед моим лицом возникли мужские гениталии? Голые. Опять. Да что же это такое? Опять вы? Донеслось до моих расслабленных ушей. Привстала. И не только я. Вместе со мной, как по команде, вставал и тот самый парень. Зато я теперь знаю, как он может выглядеть в расслабленном состоянии. Села на лавку, стыдливо пытаясь поднять глаза выше идеального пресса, мокрого, загорелого тела. Боже, да тут даже монашка бы пустилась напропалую. А потрогать можно? «Милена Васильевна», — прохрипел Саид. «Простыл, что ли? Кошмар какой. Надо лечиться. Надо очень-очень хорошо и тщательно лечиться». «Что за чушь в моей голове?» Прикусила губу. «Надо было бы встать. Надо было бы подняться. Но что-то меня останавливало. То ли горячий восточный мужчина, что стоял напротив меня, даже не думая о том, чтобы прикрыться. То ли я так задолбалась на этой неделе, но произошло полнейшее замирание. Причем с открытым ртом. Из меня даже «прикройтесь» не вышло, потому что я просто громко выдохнула. А дальше все по накатанной. Его руки оказались на мне, и я же приняла горизонтальное положение, и вообще меня придавило его весом. Снова сумасшествие. Казалось, что мы теперь не отлипнем друг от друга никогда. Он был сперва таким холодным, очевидно пришедшим из того самого бассейна, что контраст с моей горящей кожей чувствовался слишком остро, добавляя пикантности касаниям. «Не снимать трусы!» Это была последняя вялая мысль, пока я самостоятельно не вцепилась ему в волосы со стоном, выгибаясь навстречу его губам.